Слабые места нарциссов. У нарциссов есть свои слабые места. Первое — быть брошенным. Этот страх приводит нарцисса в ярость. Если он чувствует, что его жертва хочет уйти от него, сопротивляется или не поддается на манипуляции, то начинает наказывать ее и угрожать ей. Плохо то, что нарцисс отлично знает, как добиться своего и убедить человека остаться с ним. Пожалуйста, не верь, что это из-за любви к тебе. К сожалению, нарцисс может любить только себя. Он сделает все возможное, чтобы удержать тебя рядом, пока ты ему нужна. Второе — критика. Нарциссы часто критикуют всех подряд, но сами этого по отношению к себе не терпят. Нарцисс бессознательно и сознательно использует ложь в качестве защиты. Третье — предательство. Предательство — это больше, чем просто обман. Это разрушительный поступок. Нарциссы в этом, кстати, искусные мастера. Однако, как можно догадаться, это их собственный худший кошмар. Когда предают нарцисса, его самооценка падает, он теряет веру в себя как в неприкосновенного и идеального человека. Это его оскорбляет и унижает. А такого обращения со своей персоной он не прощает. Четвертое — унижение. Нарциссам не присущи ни сострадание, ни позитивное чувство юмора, зато они могут подкалывать. Их юмор всегда немного злобен и деструктивен, даже если искрометен. Однако над собой искренне смеяться они совершенно не умеют. Сарказм и насмешки — это всего лишь способ нарцисса защитить себя. Вот почему, когда кто-то издевается над ним, он чувствует себя незащищенным и уязвимым. Пятое — одиночество. Нарциссы питаются похвалами и комплиментами. Или наоборот, твоими слезами и твоей болью, которая доказывает их власть над тобой. Для них единственным источником еды могут быть только другие люди. Именно поэтому одиночество для них непереносимо. Шестое — быть отвергнутым. Отвергнуть нарцисса, не поддаться на его манипуляции и отказать в отношениях или прекратить отношения, значит отвергнуть его фальшивое «я», которое он так тщательно создал, чтобы произвести на тебя впечатление. И это не прощается. Седьмое — неуважение. Никто не любит, чтобы с ним обращались с презрением или неуважением. А для нарцисса неуважение даже приобретает форму фобии. Это связано с ложным «я», которое нарцисс должен постоянно поддерживать и оберегать. Презрение к нарциссу — это лучшее, что ты можешь сделать, чтобы защитить себя и причинить ему что-то типа боли. Восьмое — игнорирование. Игнорирование нарцисса — означает лишить его вечно голодное эго какого-либо питания. Когда его игнорируют, нарцисс фактически переживает нечто похожее на медленную смерть. Вот почему некоторые нарциссы предпочитают ненависть к ним, но только не игнорирование. Поскольку негативное внимание — это все же внимание. А без твоей эмоциональной подпитки самооценка нарцисса мощно страдает. Именно поэтому я всегда советую избегать каких-либо контактов на стадии расставания. Игнорирование их практически убивает. До нахождения нового поставщика еды. Именно поэтому, когда жертвы спрашивают меня, как наказать нарцисса, я отвечаю: «Игнорируйте его. Это его разрушает». Но, к сожалению, именно подобное поведение дается жертвам сложнее всего — в силу глубокой биохимической зависимости. Девятое — обличение. Если ты обвиняешь нарцисса за его токсичное поведение, он приходит в ярость. Это может выражаться как в виде явных приступов гнева, так и в более скрытых формах — игнорирование или газлайтинг. Десятое — старение пугает их намного больше, чем здоровых людей, и вызывает панику. Нарциссы всегда оказываются в выигрыше, потому что игра от начала до конца организована ими. Но сам факт, что существо добивается того, чего оно хочет, не делает его победителем. Четко представляй черную дыру у него внутри. Пойми, отчего он такой, и перестань считать его нормальным человеком. Я сравниваю нарциссизм с червем-паразитом, который проникает под кожу. Невидимый для глаза, он может свободно ранить или медленно поедать своего донора. Следствием этого становятся травмы или болезни. Некоторые нарциссы продолжают жить в своей жертве даже после расставания. В ней как будто прорастают посеянные ими семена, и это доказанный факт. Однако, когда мы говорим о жертве нарциссического абьюза, мы имеем в виду абьюз, произведенный человеком с личностным расстройством. Причем, как правило, данное расстройство у него не было диагностировано медиками. Поэтому этот человек, неопознанный как нарцисс, присутствует в социуме, то есть дома, на работе, в организации, в социальном окружении и так далее, как здоровая личность. И мало кто может поверить, что за прекрасным и вполне положительным фасадом скрывается чудовище. Жертвам крайне важно понять, что НРЛ — серьезное психическое нарушение. Его носителям присуще раздутое чувство собственной важности и глубокая потребность во внимании и восхищении, отсутствие эмпатии, сопереживания и способности любить. И это не лечится. Данную проблему в лимбической системе головного мозга человечество еще не научилось решать. Еще один из частых вопросов — могут ли нарциссы любить своих детей или родителей? Нет, не могут. У них от рождения просто нет способности любить. Именно это осознание тяжелее всего дается жертвам. Окружающие люди — просто объекты для удовлетворения его насущных потребностей в нарциссическом ресурсе. И для своего удовлетворения нарцисс будет применять любой вид абьюза, не будучи при этом обремененным чувством вины, сопереживаниями или совестью.